Вы поймете, что любые события происходят с вами только потому, что вы сами пригласили их. Согласно законам нашей Вселенной, основанной на притяжении, вы не можете получить того, с чем не обрели вибрационной гармонии. Поэтому до тех пор, пока вы не придете в вибрационное соответствие со своим желанием, результата вам не дождаться. Даже самые маленькие из вас, младенцы, и те уже посылают свои вибрации во Вселенную. И эти вибрации находятся в соответствии с ней. И так же, как вы, малыши находятся под влиянием вибраций окружающих, но, тем не менее, создают собственную реальность. Как и вы, они не начали свою жизнь лишь тогда, когда пришли в тело, но приступили к созданию своей реальности еще задолго до рождения. Самый сильный аргумент, который мы слышим от наших физических друзей, из тех, кто хочет понять самих себя, живущих и создающих на этой земле, и свои отношения с нефизическим миром, состоит в следующем. Но разве возможно, чтобы такие маленькие дети, которые еще ничего толком не смыслят в окружающем их мире, могли бы быть ответственными за создание собственной жизни? Мы хотим, чтобы вы поняли, эти малыши на самом деле подготовлены к жизни ничуть не хуже вас, взрослых, потому что они были рождены с эмоциональной руководящей системой, помогающей им во всем. Эти крохи, как и вы сами, радостно пришли в эту пространственно-временную реальность, горя от нетерпения создавать собственную жизнь. Они хотели использовать каждую предоставленную им возможность постоянно принимать новые решения и связываться с энергией собственного источника. Не переживайте и не бойтесь за них, как, впрочем, и ни за кого другого. Благо является правилом для этой Вселенной, независимо от того, каким выглядит ваше положение на сегодняшний день. Помните, эмоции несут всю необходимую информацию о соединении с исходной энергией. Они скажут вам, какое количество исходной энергии вы накапливаете в качестве реакции на то желание, на котором сфокусированы. Эмоции также подскажут, находитесь ли вы в данный момент в вибрационном соответствии с желанием. В чем дело? В скорости или в дереве? Если на скорости 120 км в час ваша машина ударится в дерево, это приведет к серьезной аварии. Но при скорости 10 км в час результаты столкновения будут совершенно другие. Сравните скорость автомобиля с силой вашего желания. Другими словами, чем больше вы чего-то хотите, или чем дольше фокусируетесь на своем желании, тем быстрее движется энергия. А дерево в нашем случае обозначает противодействие, или же мысли, идущие вразрез с самим желанием. Неужели вам бы понравилось непрерывно врезаться в деревья? Точно так же неприятно иметь сильное желание и постоянно наталкиваться на мощное противодействие его исполнению. Некоторые пытаются достичь равновесия, снижая скорость своего автомобиля. Другими словами, они налагают запрет на свое желание или пытаются его отпустить. Иногда ценой больших усилий им удается в какой-то степени ослабить силу желания, хотя куда лучшим решением было бы снизить уровень сопротивления. Ваше желание возникает как естественный результат окружающих контрастов. Вся Вселенная существует для того, чтобы вдохновлять вас на новые желания. Таким образом, отказываясь от желания, вы идете наперекор силам Вселенной. Даже если вы действительно способны подавить в себе желание, то на его место придут другие, и это будет продолжаться постоянно. Вы пришли в это тело и в этот удивительный, прекрасный и многоликий мир с твердым намерением использовать создающую миры энергию, фокусируя ее в мощной линзе своих желаний. А значит, нет во всей Вселенной ничего более естественного для вас, чем продолжать желать.